Сейчас большая часть экипажа находилась на боевых постах, ожидая развязки, хотя многие из них искренне верили, что, удалившись на разговор с тайным покровителем, Старк решит все обрушившиеся на них проблемы. Идиоты, как будто кого-то волнует судьба подобного мусора. Искривив губы в саркастической усмешке, Яко быстрым выстрелом от бедра убил пару часовых на выходе в ангар, после чего бегом направился к своему личному кораблю, стоявшему чуть в отдалении. Царский подарок, все от того же покровителя, за все темные делишки, которые он ради него проворачивал. Десятки лет работы, сотни выполненных заданий самого разного уровня сложности и опасности, но результат того стоил. Только вспомнив о скопившейся на его счете сумме в кредитах, Старк расплылся в довольной улыбке. Имевшихся денег ему хватит, чтобы собрать нормальный флот или купить себе настоящий дворец на Альдеране и жить припеваючи до конца собственных лет. Запрыгнув в истребители экспериментального образца, бывший глава синдиката отсалютовал за спину, символически прощаясь со всеми, кто за долгие годы пиратской жизни собрался вокруг его харизматичной фигуры. Вылетев за пределы ангара, он на миг развернулся лицом к флоту адского десанта и, недолго думая, выпустил несколько залпов ракет по приближающимся кораблям, после чего, качнув крыльями, ушел на разворот, моментально скрываясь в туннеле гиперпространства и улетая как можно дальше от разгорающегося за спиной сражения. И пока Яко довольно располагался в своем комфортабельном кораблике, его бывшие подчиненные и товарищи, паникуя и вереща по всем каналам, вступили в безнадежный бой, пытаясь то ли отбиться, то ли сбежать от наступающей оравы боевых кораблей. Глава 84. Я в своих размышлениях. Классические звуки перед боем наполняют уши. Крики экипажа, редкий вой сирены, работа двигателей Орла и Пеликана. Они где-то там, далеко. А вот рядом со мной лишь родные и привычные отзвуки. Металлический лязг, броня, стальные сабатаны. Они тяжелые, но ощущается мощь. Каждый шаг, как удар молота. Я словно стучусь в землю. Под ногами остаются следы на мягкой земле. Доспехи. Они знают, что такое битва. Проковываю петли, фиксирую приводы. Гладкий, холодный, жестокий металл, облегающий кожу. На плече ярко-красный знак, символ, гордость. Бросаю взгляд в отражение застывшего стекла. Не узнать, не сломить. Отец всегда говорил, что броня – это самое главное. Таков путь, таковы правила. Но теперь я понимаю, что броня – это лишь часть большего. На поясе патронаж, забит под завязку. Черный бластерный пистолет. Он молчит, но жаждет действия. Надежный друг на поле боя. Но это еще не все. Штурмовой бластер на бедре. Верный охотник. Убивай быстро, убивай тихо. Я знаю, что это значит. С самого детства моя семья учила меня сражаться. Учила меня бою, вкладывала эти знания в саму душу, делая войну принципом моего существования. Они хотели, чтобы я сражался против своих. Хотели, чтобы помог им изменить наш мир, сбросить оковы, навязанные стариками. Дураки, мы и так свободны. Великая святая свобода наполняет каждый миг моей жизни. Каждое дуновение ветра, каждый вздох этого тела. Створки стойки для брони закрываются, из потолка ко мне опускается последний элемент штурмового пехотинца. На спине крепится мечта, ракетный ранец. Он не просто техника, он – свобода. Но падение вниз – это не мой стиль. Только с ним я высоко в небесах, недосягаем, и я словно птица, удаляюсь от земли. Слева от сердца, энергетический щит, закрывает, защищает, мощный, но не идеальный, нужно быть быстрым, умение выживать, хитрость, прокладывание пути к победе. На правой руке крепится КПК, открываю доступ, крепче затягиваю ремни, двойной контроль, все в порядке, держится крепко, а значит не подведет. Другой техники в моем отряде и не бывает, лишь бы работала в нужное время, а всякие новомодные приблуды оставьте нытиком из второго эшелона. Пальцы скользят по броне, проверяю все в третий раз, рука натыкается на рукоять, маленький ножик, хитрый, спрятан в голенище, осторожно вынимаю, он не для большого боя, он для одного единственного удара, он последний шанс, если враг близко. Мысли уносят меня назад, я солдат, я охотник, я адский десантник. Финальные штрихи. Приходят данные на КПК, обозначена зона высадки. Суперэсминец опускается ближе к планете, открывая аппарель. До высадки пара минут, осталось лишь опуститься ниже в атмосферу. Джанго, время. Коротко киваю, мой полный благодарности взгляд скользит по фигуре сестры, которая вместе со мной. Поджарая, стойкая, волевая, хищница, как и все остальные в отряде. Но в отличие от двух других, мы с сестрой не любим лишних разговоров, только по делу. Слыхали, парни, командир Альтман тоже сегодня с нами, так что не ударьте в грязь лицом, иначе вы у меня все сгниете на тренировках. Ударив кулаком по кнопке готовности, командир нашего отряда первым прыгает с трапа, бесстрашно срываясь в пустоту. Следом за ним идем и мы. Грохот сабатонов отдается эхом в ушах, вокруг рев орудия, а двигатель суперэсминца пылает над головами, освещая наш путь. Сбоку ударила пушка, посылая заряд раскаленной плазмы по позициям противника, расчищая нам путь. Расправляю руки в стороны, отдаюсь этому прекрасному и столь короткому мгновению. Сестра тихо хихикает в рацию, но поступает так же. Мы парим словно птицы, но миг восторга заканчивается и за сотню метров до земли врубается прыжковый ранец, тормозя наш скоростной полет. Вокруг разверзнулся ад, и мы в самом центре его. Наконец-то, уворачиваюсь от удара прикладом в голову. Мой штык-нож находит печень пирата, и я проворачиваю лезвие, заставляя ублюдка со слезами грохнуться на землю. Оставив клинок в теле своего противника, выхватываю бластер и от бедра пробиваю голову нападающему на меня Цурру. Как бы мы ни проредили эту проклятую расу на Арваксе, поганых синекожих работорговцев еще было полным-полно на просторах галактики. Заваливающееся вперед синекожие тело было мною подхвачено и использовано в качестве щита. Дымящаяся голова Цура болталась из стороны в сторону, то и дело поливая меня своей поганой кровью. Просунув руку с бластером вдоль ребер Ксеноса, открываю огонь по его дружкам, выбивая уродов одного за другим. Тибана быстро подходит к концу. Натригались и собрал столько уродов всех мастей, что я боялся, как после боя мы будем их всех хоронить. За спиной в землю ударилась капсула, а миг спустя над головами пролетел транспортный пеликан в модификации. Сбросив свое тяжелое и крайне радостный для меня груз, пилот напоследок обстрелял подступающие силы пиратов из автопушки, после чего качнул крыльями и скрылся в небесах. Позади завозился очередной десантник. Включая подарок с орбиты, он споро забрался в кабину экзоскелета, после чего рьяно вступил в бой, поливая округу из пары тяжелых повторителей на правой руке и тяжелой лазерной пушки в левой. Под гул боевой машины, грохот выстрелов и аромат тибаны, мы вдвоем пошли вперед, отрываясь от остального отряда и провоцируя десантников начать встречный штурм пиратского отродья, наступающего плотными волнами. Мимо меня пролетела парочка дронов, пиликающие машинки задорно гудели мелкими пропеллерами, напичканные под завязку взрывчаткой. Они устремились к коробке дроидов, равномерно вышагивающих во всем этом хаосе. Очередной утерянный груз торговой федерации, которая за последние годы наводнила галактику своими кораблями и туповатыми машинками. Хотя у себя-то они нормальных дроидов хранят, не чета тому мусору, который продают пиратам. Хикнув, скидываю тело Цура в ближайшую яму и, уперев колено ему в грудь, вскидываю штурмовой бластер, прикрывая наступающий шагоход, вносящий сумятицу в ряды паникующего врага. Над головой пролетела пара истребителей. Короткая перестрелка, и вот уже один из них падает неподалеку от нас, накрывая парочку солдат десанта. В небе разгорелся нешуточный бой между мелкой авиацией, и каждый миг верхушки здания освещал очередной огненный болид, что норовил забрать кого-нибудь с собой. Танк, экзоскелет не успел развернуться, как огромный зеленый заряд плазмы поразил его в левый бок. Грозная боевая машина провернулась вокруг своей оси и с грохотом повалилась на землю, не прекращая вести огонь из оставшихся орудий. Дымящий остов шагохода заслонил нас от новой волны пиратов и прочей погони, заодно подарив временное убежище от отряда тяжелой бронетехники, каким-то боком заползшей в черту города. В первый танк ударила ракета, открывая башню и придавливая ей пробегающих рядом пиратов. Взрыв разметал десяток ублюдков по округе, порой раскидывая их тела отдельными кусками. Следующий гусеничный мудак подорвался на пачке детонаторов, выроненных одним из союзников. Не глядя куда едет, салага за рулем просто раздавил целую пачку взрывчатки, из-за чего его правую гусеницу оторвало к чертям, а сама машина начала уходить в сторону, круша здание и устраивая обвал. Последний испуганно попятился назад, но несколько прицельных выстрелов из автопушек и ракетометов быстро превратили эту груду дорогого железа в горящие обломки. К сожалению, на смену троице танков прямо сквозь здание вывалился тяжелый шагоход, грозно водя пушками в разные стороны, в укрытие. Не успевший исполнить собственный приказ боец был распылен выстрелом тяжелой лазпушки. Верхняя часть тела лопнула, как воздушный шарик, в то время как ноги десантника улетели в разные стороны. Шагоход полностью выбрался из руин дома и, наведя на нас курсовое орудие, открыл беглый огонь, пытаясь сдержать напор моих парней и девчонок. Пара торчащих по бокам лазерных пушек и стрелок за повторителем пытались последовать его примеру, но из-за постоянной стрельбы из главного калибра все время уводили дуло в сторону, вслух проклиная отдачу от столь здоровенной пушки. «Букер, Шарус, разнесите эту хрень к чертовой матери!» Нажав пару кнопок на КПК, активирую маяк для наведения на цели и с размаху кидаю его в руку мажора. Кивнув мне, Билли толкнул своего напарника в плечо, и миг спустя эта парочка психов вылетела из своего укрытия на реактивных ранцах, приземляясь в каком-то десятке метров от шагохода. Ударом ноги Шаруса прокинул стоящего перед ним пирата и очередью не глядя пристрелили подонка, после чего резко ушел влево, прикрываясь обломками первого танка, тем самым сосредотачивая весь огонь шагохода противника на себе. Букер же, с безумным криком про святую свободу, этот парень запрыгнул на ближайшее здание, или точнее то, что от него осталось. Маневрируя и уклоняясь от череды выстрелов, он в последний момент спрыгнул с края проломленного этажа и в падении активировал ранец, на полном ходу падая на крышу кабины робота. Забросив в стык брони маяк, со смехом упивающегося происходящим маньяка, Букер спрыгнул с крыши шагохода, снова в падении активируя рюкзак и приземляясь рядом со своим товарищем. Застыв на одном колене, он даже не успел обернуться, как с неба по намеченной цели ударил синий луч, превращая боевую машину в чадящие дымом осколки. Разошедшаяся волна песка и дыма ударила в лицо, а вместе с уничтожением последней единицы тяжелой техники, наши враги попадали на колени, выбрасывая оружие подальше и моля о снисхождении. «Ты пожалеешь об этом, слышишь? Я Виго Черного Солнца. Я...» Удар прикладом по зубам заставил здоровенного фаллинейца Ксиста, который с помощью светового хлыста положил пятерых наших парней, умолкнуть. Подавившись частью собственных зубов, зеленокожий ксенос выплюнул сгусток крови и осколки на землю, после чего уже молча прожигал меня ненавидящим взглядом. Ни он первый, ни он последний. Учитывая, что Рик и его друзья дали нам достаточно много свободы во внешнем кольце, то это был уже третий серьезный криминальный авторитет, в атагу которого мы разогнали под благовидными предлогами. Ладно, пакуйте его, Навахаи дорого заплатит, если мы привезем его живым. Видя, что Ксист начинает медленно осознавать, какую участь я для него приготовил, фаллинеец задергался в путах, под заинтересованные взгляды моих людей. Там практикуют смертную казнь, в жерле доменной печи. До последнего вырываясь и проклиная меня, Ксист был затащен на ближайший шаттл, откуда его должны будут доставить на Душу Свободы, один из крейсеров типа «Судья», который висел на орбите в окружении небольших эсминцев и старых осколков нашего флота. Редкое явление, ведь сейчас у десанта много фирменных кораблей, как больших, так и малых размеров. Весь наш старый флот теперь занимается охраной наших планет-поставщиков, ибо обычно нам хватало и наших новых кораблей, но Тригалин был крайне заселенной отродьями планетой, и пускай местное население сразу перешло на нашу сторону, помогая перебить пиратов и работорговцев, но все равно, один из Виго Черного Солнца, это не тот противник, с которым стоит шутить. Вспоминая, какое лицо сделало сомнение, когда я в первый раз отказался взять дополнительные корабли, у меня самого на губах расползается усмешка. Мой милый зам снова оказалась права, так что стоит явно подарить ей что-нибудь вкусное в качестве извинений. Босс, там с Души Свободы сообщение пришло. Наш охранный флот требуется в другом месте. Вроде как снова напали клоны великана. Опять 25. Подумал было я, подмечая нечто странное. Обычно ради сохранения моей тушки, мои друзья были готовы пожертвовать чем угодно, так как все поголовно верили, что адский десант без меня точно развалится. Глупость, конечно, но было приятно видеть их заботу. И то, что сейчас, сразу после боя у нас отзывают половину флота, которую возглавляет второй судья. Странные дела творятся. Это что же такое там приключилось? Чертов Магнус все время мешает и лезет куда не просит. Начинаю понимать императора. Ухмыльнувшись собственным мыслям, махаю бойцу рукой, разрешая флоту охраны отбыть. У нас достаточно кораблей, чтобы отбиться от большинства противников, а те немногие, кто смогут нам сейчас противостоять, не ошиваются во внешнем кольце. Конечно, есть шанс, что Зета нападет сейчас, хотя, Какой смысл? У него явно хватило бы кораблей ударить и так, успокоив себя подобными размышлениями, я вместе с остальными десантниками углубился во дворец Ксиста, надеясь найти здесь много полезного. Полезного делу демократии, конечно же, готовимся к гиперпереходу. 3, 2, 1. Словно в замедленной съемке я наблюдал за тем, как корабли нашего сопровождения уходят в прыжок. Сначала один корабль, а потом за ним и все остальные. Только вот мы так и не сдвинулись с места. Душа свободы зависла неподалеку от Трогалиса, только вот внутри я, как и вся остальная команда, ощутил удар. Мигнули лампочки на палубах, а все экраны мониторов погасли. Так и не раздевшись сразу после боя, я первым нацепил на себя шлем, отдавая по КПК приказ о боевой готовности. Но все равно не успел. Миг и прямо перед нами из гипера выходит пятерка дредноутов, которые сходу открывают огонь. Враг явно знал, в какой точке мы застрянем, и уже навел орудие на нашу позицию. Щит смело моментально, а в следующие секунды по кораблю пронеслись отзвуки взрывов, подорванных где-то внутри. Десятки громоподобных ударов обрушились на корпус судьи, после чего несчастный корабль потерял управление и его повело в сторону планеты. На мостике раздавались панические крики. Аркам и близнецы, которые сегодня были моими единственными попутчиками, сыпали приказами во все стороны, подгоняя людей к капсулам эвакуации. «Живо! Сэм, давай быстрее!» Ухватив меня за плечо, Сула попытался оттащить меня к ближайшей точке эвакуации, но я откинул его руку и указал на многочисленные истребители противника, которые покинули недра дредноутов и теперь сбивали спасающихся людей. «Будем садиться на корабле, а в атмосфере десантируемся на штурмовых капсулах». Мой спокойный голос, отрезвляющий пощечиной, прошелся по всем членам экипажа поблизости. Словно налетев на стену, люди удивленно смотрели на меня, спокойно севшего в свое кресло капитана. «Отключайте орудия, всю энергию на щиты двигателей. Узнайте, что за взрывы пронеслись по кораблю. Всему экипажу приготовиться к экстренной посадке на планету». Новый удар заставил меня заткнуться, ибо корабль дернуло с такой силой, что я чуть не прикусил язык. Но главное, дело было сделано. Экипаж снова стал бороться за свою жизнь и жизнь нашего могучего корабля, который все еще держался под слитными залпами противника и диверсия изнутри. Душа свободы держалась из последних сил. Тяжелые турболазеры рвали его в клочья, пока ракеты и лазерные пушки довершали дело. Но не об этом сейчас стоило волноваться. Корабль очень быстро приближался к планете, и помимо мастерства команды корабля, нам стоило уповать на удачу, которая меня никогда не подводила. Душа свободы, словно древний зверь, пробитый стрелами вражеского огня, наклонился под тяжестью своей судьбы. Стенки корпуса, некогда сверкающие в лучах звездного света, дымились и гремели, как в предсмертной агонии, издавая жалобный стон, напоминающий человеческий. В каждом ударе о металлические панели чувствовался шок, словно сам корабль осознавал свою судьбу. Его сердцевина, наполненная гаснущей мощью реактора, тряслась в ослепительном танце боли, когда пробитые штанги выходили из строя и огромное тело корабля, внезапно потеряв ориентацию, планировало в бездну, испытывая жуткое чувство предательства. И вот он, мчащийся вниз, как гигантская птица, лишенная крыльев, крушившая звезды на своем пути, уносился в пучину непонимания. Сгустившиеся облака пыли и пепла накрывали душу свободы, словно смертный покров, когда он вошел в атмосферу планеты Трегалис. Огонь вспыхнул в его недрах, грея стенки корабля до невозможного, раскаляя их и плавя немногочисленных техников заживо. Каждый клочок обшивки крейсера корчился, словно жуткие метаморфозы, стремящиеся вырваться на поверхность. Он не был просто машиной, он был живым существом, мужественным, усталым, полным надежды и страха одновременно. Металлические крики и стоны эхом раздавались по перегруженным отсекам, вторя отчаянным воплем экипажа и включившейся после диверсии тревоги. С отчаянным внутренним сопротивлением, он словно прощался с каждым мгновением своего существования, с каждой миссией, с каждой жертвой. Его система навигации крутилась в безумном танце, в последнем беспощадном угаре. Я чувствовал, как поток воздуха начинает врываться сквозь пробоины, как дикие ветры прокладывали свой путь, ставя под угрозу не только его сущность, но и самую суть того, что осталось от него. Полета больше не было, осталось только падение, тяжелое, медленное, неумолимое. На фоне серых облаков и острых скал, душа свободы стремительно снижался, теряя по пути части своего могучего тела. Корабль погружался в ад, но в каждой его дрожи слышалось эхо несломленного духа. Он был ранен, но не побежден, его мягким шепотом вокруг звенели забытые голоса, создавая мрачное дыхание последней симфонии. А когда душа свободы наконец коснулась земли, мир вокруг загорелся в ярком сполохе света, рассвет наступал на этой стороне планеты. Глава 85. Отступаем к ангарам. Тащите всех, кто еще дышит. Голос Аркама пробивался сквозь пелену. Мой мыльный взгляд скользил по округе, но разобрать ничего толком не удавалось. Шлем помял, и по всему экрану разошлась сеть трещин, которая то и дело вспыхивала белым ярким светом, слепя глаза. В ушах отдавались крики людей, паникующие и яростные, жуткая смесь, которую я привык слышать со стороны наших врагов, а не союзников. Над головой загрохотал пулемет, а меня отбросило в сторону, ударяя плечом о стальную стену, но боль во всем теле и особенно в голове не дали даже шансы. Не было сил подняться или просто пошевелиться, хотелось просто закрыть глаза и погрузиться в спасительную тьму забытия. Дроиды. Взрыв термального детонатора обрушил потолок, и часть ламп с проводкой осыпались на меня, подобно дождливым каплям барабаня по броне и вызывая новый приступ мигрени. Я попытался рукой нащупать бластер на поясе, но вместо этого ощутил боль по всей кисти до локтя. Искованность. Прищурив глаза, все же поворачиваю голову в сторону правой руки и вижу, как сверху на нее завалился здоровенный дроид-убийца, придавливая и сминая мою наручную броню. Гуманоидный робот выглядел жутковато, особенно со своей мордой в виде человеческого черепа и гротескным скелетоподобным строением тела. Мерзкая машина насмешливо мигнула глазами и окончательно отключилась, подминая мою несчастную конечность под собой. Сбоку вновь послышалась стрельба. Кричали десантники и завывала какая-то женщина, надрыво крича в такт ударом чего-то тяжелого об металл. Изредка, сквозь стрельбу и мат, прорывались звуки сминаемого металла и ломаемых костей, следом за которыми приходили предсмертные крики, пиликанье бинарного языка, скрежет механических конечностей, надрывный визг боевой брони, которая из последних сил пытается сдержать натиск безжалостных машин. В голове пронеслись жутковатые кадры. Нужно подняться, взять оружие. Новая попытка открыла для меня новые очаги боли в теле. Похоже, что у меня что-то застряло в боку, а в ногах валяется еще один дроид. Или это десантник в тяжелой броне. Для меня сейчас не принципиально, ибо пиздюк настолько тяжелый, что я перестаю чувствовать ступню. Уводите людей, мы их задержим. Новые крики. Только теперь они были куда дальше от меня, правда стрельба из наших фирменных бластеров все еще звучала над головой, так что можно было не опасаться, что меня бросит под завалом из тел. Если они прорвутся, то устроит бойню. Заприте ангары и завалите ход. Это точно был Арком. Он был совсем недалеко, но у меня просто не хватало сил, чтобы прокричать его имя. Тут меня резко дернуло в сторону. Кто-то ухватил меня за руку и попытался вытащить из-под завала. Правда, хватка у моего спасителя была такой, что, повернув голову вверх, сквозь пролом в шлеме встречаюсь взглядом с поломанным дроидом-убийцей. Чертова машина на миг впала в ступор, после чего выпустила мою руку и попыталась обрушить свой кулак на мой многострадальный череп. Стоило ублюдку сделать взмах, как его голову пронзил каскад лазерных лучей. Красные вспышки превратили и так поломанного дроида в груду оплавленных развалин. Несколько секунд я наслаждался блаженной тишиной, уже понадеявшись, что мне удастся умыкнуть пару минут сна, но тут по шлему тихонько постучали. Да я вам говорю, что он жив. Я сам видел, как он дернулся, и дроид попытался его добить, хотя сначала пытался спиздить тело. Кто-то яростно спорил прямо у меня над ухом, и настроение мое от этого лучше не становилось. «Командор Сула! Командор Сула!» Выкрики били по мозгам, и сам того не заметив, я отключился. «Сэм! Сэм! Ха-ха-ха! Живой, сукин ты сын!» Меня снова потрепали по шлему. В этот раз боли было в разы меньше, а приторный химический аромат бакты, забивавший нос, явно говорил о причинах моего хорошего самочувствия. Я уже отчаялся. «Чертов счастливый говнюк! Ты хоть подумал, что я буду говорить твоей женщине?» Рядом произошел новый взрыв, и покачнувшись, Арком упал на пол вместе со мной, роняя мое тело. Покувыркавшись пару метров, я приложился спиной о какие-то обломки и только успел выматериться сквозь зубы, как меня вновь отключило. Новая побудка вышла куда хуже. Меня приложили спиной к какой-то баррикаде. Вокруг творилось настоящее светопреставление, а помимо привычных голосов, криков, матов и пиликанья дроидов, К общему шуму добавился рев двигателей и топот боевых шагоходов с рокотом тяжелых орудий, и визг, предсмертный, многоголосый визг насекомых, который я не забуду никогда. Первый порыв встать окончился провалом, и я лишь завалился на бок, благо хоть руку успел подставить и было не так больно. Шлем все еще был помят, и его явно снимали, но все же вернули на место, а значит, дела наши совсем плохи. Сквозь прорези в разбитом стекле я огляделся по сторонам и перед тем, как вновь окунуться в забытие, успел рассмотреть картину боя в просторном коридоре, который раньше использовали для доставки снарядов и ремкомплектов к бортовым орудиям. Широкое помещение было завалено обломками самого разного вида, начиная от кусков корабля, заканчивая телами моих подчиненных и наших врагов. Огромный пролом в стене открывал вид на шикарный горный хребет, посреди которого мы оказались, только вот все впечатление портили десятки истребителей самых разных моделей, из раза в раз обрушивающих на несчастный корабль новые залпы лазерных пушек. Вокруг меня лежали раненые и гражданские, уложенные в одну кучу. Они со страхом или ненавистью поглядывали в сторону развернувшегося боя, где ямрийские твари вместе с пиратами и дроидами медленно давили оставшихся в живых десантников. Огромные богомолы рвали солдат на куски, после устраивали пиршеству прямо посреди битвы, за что часто платили собственной жизнью. Тупые ублюдки. Новая вспышка. Грохочет роторный пулемет шагохода. Боевая машина идет спиной вперед, прикрывая наш отход. Меня несут на чьих-то плечах, а вокруг в спешке и панике спасаются уцелевшие люди. Вдалеке маячит проход, возле которого бойцы выставили укрепление. Огромные двери медленно закрываются, давая всем шанс спастись. Но тут, сбоку, проламывая хлипкие и помятые в боях стены, на нас вываливается клон Зеты Магнуса, сходу накидываясь на шагоход и отвлекая его на себя. Ловко орудие своей любимой алебардой, закованное в броню безумное чудовище наносит один удар за другим, делая широкие взмахи и мешая нам пройти дальше. Ему плевать на сопутствующий ущерб, и он легко убивает всякого, кто попадется ему под ноги, и своих, и чужих. Клон безумного арканийского ученого рвется вперед, отсекая конечность с пулеметом и заставляя шагоход отступать. Словно играясь, мутант оставляет небольшие сколы на броне, медленно подбираясь к пилоту. Он кружит вокруг и смеется, пока нам на пятки уже начинают наступать ямри, вместе с пиратскими отродьями. Святая свобода. Неожиданно для всех, один из десантников, выхватив связку детонаторов, напрыгнул на ногу мутанта. Яркая вспышка взрыва огласила коридор, поглощая обе конечности гиганта. Повалившись на спину, он пытается отползти в сторону, уже куда более жалко и панически оглядываясь. Но он все еще опасен, вооружен, и оглядывается по сторонам, желая укрыться, спастись. И тут его взгляд натыкается на нас, безоружных, раненых и неспособных дать отпор. Мутант начал ползти к нам на одних руках, откидывая в сторону нападающих на него солдат и гражданских смельчаков. Он рычит, ярится, и понимает, что это его единственный шанс спастись. И это же понял пилот шагохода. Перегружая побитую машину, запустив генератор на полную, его экзоскелет выдал мощный протяжный гул, ударивший всем по ушам. Вместе со струйками дыма и искр, шагоход рванул вперед, выставляя перед собой единственную руку. Весь бой замер, наблюдая эту сцену. Шаг, шаг, еще один. И вот многотонная боевая машина врезается в клона, проламывая им стену и утягивая его в бездну. Адские десантники не умирают. Корпус корабля содрогнулся. Проломив борт, экзоскелет и гигант провалились в огромную дыру, пробитую кораблями врага. На фоне пожаров и вспышек бластеров, они оба полетели вниз, а вместе с ними некоторые из нас. Судно накренилось. Все сбились с ног, падая на жесткие и рваные от боев металл. Повсюду послышались крики, а в проход следом за арканийским мутантом и его палачом полетел десяток человек, среди которых был и мой носильщик. Вместе со мной рука дергается в единственной попытке. Ухватившись за ближайший выступ, я уже было обрел надежду. Но как оказалось, чтобы я не упал со спины моего помощника, нас связали вместе. Пальцы напряглись до предела. По руке пробежала судорога. Но толку от этого не было. Меня встретил свободный полет. Тяжелый вздох вырвался из груди. Очнувшись на спине, я куда ярче видел мир вокруг, ибо проклятый шлем раздолбался окончательно, открывая мне обзор. Лицо немного щипало от осколков, а второй зуб сверху был явно сколот, но это малая цена. Оглядевшись по сторонам, вижу вокруг лишь разгорающиеся пожары, яркие и жадные, слепо гуляющие по кораблю в надежде сжечь хоть что-нибудь еще. Дым уходил вверх, в сторону неба в сотни метров над головой. «Ха-ха, командир, вы все-таки живы!» Слабый, тихий голос раздался сбоку. Обернувшись, я увидел довольно печальную картину, как человек, тащивший меня на своем горбу, медленно умирает, насаженный на огромную арматуру, словно мотылек на булавку. Полулежа на спине, он смотрел в мою сторону с улыбкой облегчения и легкого фанатизма в глазах. «Я знал, мы все знали, что вас так просто не убить». Его лицо было покрыто множеством ран и ссадин, а из левого глаза текла кровь, так же, как и рассеченная бровь заливала всю левую сторону лица. Взлохмаченный с обгоревшими волосами и весь покрытый копотью, парень продолжал смотреть мне в глаза, и лишь спустя пару секунд его молчания я понял, что он умер. С улыбкой на лице, как в не каждой хорошей истории, с трудом подобрав ноги под себя, встаю в полный рост и ковыляя с одной ноги на другую, я добрался до несчастного бойца. Нет, не бойца, всего лишь новичок, скорее всего лишь недавно из учебки. Спи спокойно, тебя не забудут, как и всех остальных. Прикрыв мальчишке глаза, срываю с его шеи жетон и привычным жестом засовываю в бронированный карман на поясе. А теперь, пора выбираться отсюда. На последнем слове, высоко в небе промчались истребители, на миг закрывая пролом. Вдалеке раздалась пара взрывов, после чего корабль снова содрогнулся от удара. Судья держался из последних сил. Как мы вообще уцелели? Задав этот вопрос себе вслух, я обыскал себя и заодно пошарил по карманам пацана, надеясь найти хоть что-то стоящее. Сломанный бластер и нож. Я что, в компьютерной игре? Отбросив кусок металла, в который превратилось мое оружие, проверяю кромку ножа, заодно убедившись, что пацан был отличным солдатом. Остренький, чисто глотки вскрывать, или открывать тушенку. Хмыкнув своим словам, я наконец-то отправился в путь. Нужно было выбираться отсюда и желательно до того, как обломки корабли обрушатся мне на голову. Хотя, после пережитого, меня вряд ли такое убьет. Перед глазами встал момент, когда капитанскую рубку души свободы расстреляли ракетами. Едва мы вошли в атмосферу, как с поверхности по кораблю ударили замаскированные ПВО, щедро отбомбившиеся о нашему подбрюшью. Ублюдки черного солнца. Раньше я не хотел с вами связываться, но вы переходите все границы. Сначала этот сраный фалиниец, теперь это. Прихрамывая и матерясь, я пробирался сквозь порушенный корабль, то и дело обыскивая встреченные изуродованные тела экипажа или напавших. То тут, то там мне встречались различные поломанные бластеры или игрушки поинтереснее. Но, видимо, победители этих многочисленных боев тщательно обыскивали поле боя и забирали все самое интересное. Заебало. Нужно оружие. И у меня есть один отличный вариант. Вспомнив о подарке коротышки, который смиренно хранился в отсеке с штурмовыми капсулами, Яна сделал резкий поворот на пути и куда шустрее потопал в нужную сторону. Протиснувшись сквозь не до конца закрывшиеся двери, запинаюсь об тело очередного дроида, который ощутимо дернулся, стоило мне задеть его ногой. Проклятая машина заелозила на полу, явно собираясь перевернуться, и что будем дальше, я даже мог себе не представлять, так как стоило дроиду упереть ладони в пол, как из его виска вышло лезвие ножа, обрывая механическую жизнь. Мерзкая тварь хрипела пару секунд, дергаясь и пытаясь вернуть себе функционирование, но все было тщетно. Новый удар, затем еще и еще. Искрящийся металлический череп с грохотом опустился на землю, выбивая последний сноп искр. Тьфу, чертова тварь. Не успел я договорить, как мой слух уловил топот множества металлических ног, бегущих в мою сторону. Бинарный язык разнесся по разрушенным коридорам. Сука. Вскочив на ноги, я побежал по прямой, игнорируя грохот шагов из ближайшего поворота. Проскочив перекресток, с трудом уворачиваюсь от прыгнувшего на меня дроида, в полете попытавшегося вскрыть меня выдвижным клинком. Кувыркнувшись, машина резво встала на ноги, после чего прыжками начала догонять меня, легко меня поверхности, кроме потолка. Цепляясь острыми пальцами за стены, уродец быстро нагонял меня, а ведь нужно было еще следить за дорогой, чтобы не навернуться на куче разбросанного мусора и мертвых тел. Проскользив под провиснувшим потолком, едва успеваю задрать голову назад, как в сантиметре от моего лица проскакивает новый клинок. С лязгом лезвие вонзилось в обломки потолка, в то время, как мне пришлось в срочном порядке отбиваться от трех конечностей дроида, которые тот с завидным успехом чередовал, нападая на меня и пытаясь добраться до уязвимых частей брони. Я уже начал ощущать подкатывающую усталость, как первый дроид, преследующий меня секунду назад, проломил обломки и налетел на своего товарища. Снеся собрата своим телом, парочка чертовых машин прокатилась по полу, а я уже бежал дальше. До моей цели оставалось совсем ничего. Только вот дроида выяснили видовую принадлежность друг друга и теперь вместе гнались за мной, и это не говоря о той толпе, грохот ног которой я слышал вдалеке. Проскользнув между парочкой опавших балок, припадаю на колени и ползком пробираюсь внутрь отсека с капсулами. Повсюду царила разруха, и казалось, что среди этого бардака и хаоса будет невозможно отыскать нужное, но я сразу увидел его. Огромный капсульный контейнер, который коротышка так настоятельно впихивала мне на протяжении последних недель. Ее крайне долгий, дорогостоящий и муторный проект, который вышел куда более затратным и проблемным, чем ожидала сама мелкая Джава. При учете затрат ресурсов и часов работы, за то же время можно было вручную собрать сраный корвет. За спиной раздался удар, ритмичные стуки по завалам, сквозь которые пробирались мои преследователи. Это мигом вывело меня из созерцания и заставило шевелить булками. Слева был пульт управления дверью и был шанс экстренно закрыть ее, несмотря на горы мусора и обломков. Ну, или хотя бы заблокировать. Судорожно вскрывая панель и вводя командирский пароль, я как в замедленной съемке наблюдал за появляющимися из мелкого прохода стальными руками. Конечности дроида юркнули сюда, после чего резво подтянули его тушу внутрь. Чертова машина безошибочно определила, где я нахожусь, и сразу же навела на меня свои мерзкие глазенки красного цвета. Хер тебе. Ударив кулаком по панели, активирую экстренное закрытие, но чертов дроид успевает среагировать и закидывает себя внутрь. Одно было хорошо, его товарищ оказался перерубленным дверьми. Исправно работающий механизм, наверное, единственный на всем корабле, перерубил дроида на две части, отсекая большую часть туловища от меня и оставляя на полу лишь куцые обломки. Бля, но радоваться было некогда. Уклонившись от первого удара, я прокрутился под руками первого робота и всадил нож ему в ходовую часть, надеясь, что проклятая тварь замедлится хоть на чуть-чуть. Но мой маневр чуть не стоил мне жизни, когда извернувшаяся машина, пожертвовавшая собственной ногой, ударила меня руками в грудь и голову. Черт тебя подери. Отлетев на пару метров, я покувыркался по полу, останавливаясь аккурат возле нужного мне контейнера. Удача определенно была на моей стороне, особенно после всего случившегося. Не сводя взгляда, спрыгающего на одной ноге, в мою сторону, дроида, я нажал на панель открытия контейнера. Требуется голосовое подтверждение. Синтетический голос обрушился, как снег на голову. Проклиная на все лады коротышку, приподнимаюсь на ногах, чтобы оказаться на одном уровне с микрофоном. Сэм Альтман, командир адского десанта, скажите голосовой пароль для опознания. Прервал мои попытки виртуальный интеллект. Еще одна проклятая машина на мою голову. М, какой пароль? Скажите голосовой пароль для опознания. Командир, неверно. Совпадение 0%. Дроид приближался ко мне. Я прям ощущал в его красных зенках насмешку. М, Татуин, неверно. Совпадение 0%. Убийца был все ближе. Его клинок сверкнул во тьме ангара, бросая яркий блеск на соседние капсулы. Горе ухажер, дуболом десантник, каблук, я не знаю, чтоб тебя, глупая ты машина. Открывай хреновую дверь, или я богом клянусь, я пересажу твою тупые мозги в умный туалет. Верно, совпадение больше 70%. Добро пожаловать, командир Альтман, рада наконец-то познакомиться с вами. Дверь за моей спиной раскрылась, и я чуть не упал на задницу, но какая-то огромная срань подхватила меня, как котенка, и поставила на ноги. И все это время механизированный голос продолжал вещать. Я автоматизированный военно-интеллектуальный наземный аппарат первой модели, или сокращенно АВИНА. Какая прелесть. Позвольте помочь вам, было бы неплохо. Не слушая, что болтает спятивший ВИ, я пробормотал ответ в полголоса, изготовившись к схватке. Дроид был все ближе, я и не мог отвести от него взгляда, ибо тварь прыгнула прямо на меня. Я уже собирался встать в боевую стойку, когда из-за моего плеча взметнулась огромная механическая рука. Твою мать! С лязгом и хруст, гигантская конечность без каких-либо проблем смяла дроида, который казался детской игрушкой между пальцев злого ребенка. Ебать, тут меня понесло вверх. Ухватившись за точно такие же металлические пальцы, я даже мальца струхнул. Меня подняли на высоту 5-6 метров, после чего развернули лицом к морде здоровенного боевого робота, в котором угадывались черты строительного дроида, которого коротышка выклинчила несколько месяцев назад. «Приятно встретить вас, командир Альтман. Мой создатель много рассказывал о вас, и я не могла дождаться момента нашей встречи». Милым женским голоском ответила мне боевая машина, вдвое превосходящая по размерам шагоход адского десанта. Глава 86. Система активирована. Мигнув алыми лампочками, стоявшими на месте глаз, командный дроид-убийца резко развернулся и точной очередью из подобранного бластера расстрелял прятавшегося в углу члена экипажа. Череда выстрелов привлекла к нему внимание остальных собратьев машин, которые пару секунд оценивали ситуацию, после чего вновь вернулись к поискам, быстрым шагом разбредаясь по разваливающемуся кораблю. Цель установлена. Обнаружение и нейтрализация уцелевших членов экипажа крейсера класса «Судья Душа Свободы». Данные об окружении загружены. Изучаю сбитый космический корабль. Двигаюсь по терминалу. Теперь пройдено 43 метра. Направление – в ангар. Количество уцелевших союзных войск выше 50%. Риск срыва операции минимальный. На полусогнутых ногах дроид резко ускорился и, преодолев значительное расстояние, выбежал в заваленный трупами и обломками коридор. Застыв на месте, бездушная машина хладнокровно рассматривала тела сотен своих собратьев, усеявших поломанными телами почти сотню метров. Дроид переступил через ближайший труп и приступил к точному и детальному сканированию. Медленно тянулись секунды. Каждый труп осматривался, но машина встречала лишь пустые взгляды мертвых органиков, да погасшие лампочки своих товарищей. Закончив с последним, дроид на мгновение застыл, вслушиваясь в поступивший по общей сети сигнал. Сводка данных от всех дроидов по кораблю сводилась в небольшой отчет. Идентификация. 18% вероятность наличия выживших. Живой экипаж. Приблизительно 316 человек. Метод завершения. Устранение. Дроид 00779 сообщает, что обнаружил следы кровопролития. Возможные временные метки на ближайшем транспортном узле. 12 минут 37 секунд назад. Считываю отчеты других дроидов в сети. Сообщение от дроид 00779. Ангар с малыми летательными аппаратами. Следы активности. Предположительно, наличие большого количества уцелевших. Препятствия. Бронированные двери. Уровень защиты. Типа 7. Способность выдержать атакующую силу. Неизвестно. Рекомендуемый анализ. Нет вариантов обхода. На миг множество дроидов по всему кораблю отвлеклись от своих задач. Общая сеть машин распределяла задачи, отправляя большую часть в погоню за выжившими, в то время как несколько десятков продолжили бродить по разломанным коридорам. Неприемлемо времени на завершение миссии осталось слишком мало, а главные задачи так и не были выполнены. Необходимы новые стратегии. Командный компьютер обрабатывает данные и устанавливает параметры для входа в ангар. Теперь скорости перевода данных составляют 0,5 секунды на кадр. Подход к дверям должен быть с тактическим расчетом. Сообщение от дроид 00345. Блокировка не поддается механическому воздействию. Предлагаю активировать систему взлома. Обратный инжиниринг. 89% успеха. Время выполнения 45 секунд. Вариант. Просто уничтожить. Дроид-командир думал недолго. Обработав запрос и предложение, отмигом ответил отказом. Глупая предложенная альтернатива. Скорость реагирования не обоснована. Принимаю решение. Нужно использовать взлом. Передаю нужные пакеты информации. Электронное поле протяженностью 3 метра. Обнаружение недостатков. 8% вероятности. Поражение 12%. Едва прошел расчет, как командирской машине последовало предложение. Эффективное, но не соответствующее поставленным создателем задачам. Сообщение от дроид 00345. Рекомендованное использование легкого термоядерного оружия. Теперь процент вероятности получения доступа к закрытому ангару составляет 72%. Могла ли машина испытывать разочарование или легкое недовольство из-за невозможности принятия самого простого решения? Кто знает, но командирский дроид промедлил пару секунд с ответом. Отказано. Риск коалиционного поражения не допускается. Сообщение от дроид 00345. Начинаю подготовку к взлому. Наконец-то выбор был сделан, и дроид-убийца командирской модели мог продолжить свои поиски. Сообщение от дроид 00983. Сигнал тревоги. Экипаж смог активировать систему самозащиты. Доступ к ангару ограничен. Уровень угрозы возрос. 69%. Нырнув в ближайший закуток, откуда его сразу не будет видно, командир роботов погрузился в вычисления, тратя на это все доступные ресурсы. Необходима концентрация. Программа развернута. Лимит времени 90 секунд до возможного саморазрушения. Данные обрабатываются. Адские десантники славятся нестандартными решениями. Есть риск самоуничтожения остатков корабля, как прикрытие для побега главной цели. Выделить больше мощности на взлом. Задействовать ближайшие свободные машины. Сообщение от дроид 00345. Протокол активации на взлом получен. Действую. Проверка системы. 80% завершено. Появляется ошибка доступа. Расчет 3-5 секунды до завершения. Провал. Дверь заблокирована физически. С тяжелым сердцем, дроид-командир принял решение и отдал приказ. Подготовиться к смене тактики. Стенки ангара, хорошая защита, но у уцелевших нет шансов. Сообщение от дроид 00779. Доступ согласован. Мгновенный взлом не удался. Предложение. Применить тяжелое вооружение. Машина замерла на пару секунд, обдумывая предложение. Вариант с использованием термоядерного оружия считался последним из возможных и не самым желательным. Создатель четко это разъяснил, ведь в процессе могут пострадать союзные войска органиков. Но додумать мысль один из дроидов-убийц не успел. По общей сети пришел сигнал обнаружения главной цели операции, и множество боевых машин сорвались со своего места, бросив все прежние задачи и стремясь найти и уничтожить Сэма Альтмана, приоритетную цель операции. Стекаясь со всего корабля, дроиды-убийцы стремительно приближались к ангару с капсулами, в котором скрылся командир адского десанта. По общему каналу пришла новая задача – найти и уничтожить любой ценой, не считаясь с потерями. Едва командир дроидов достиг последнего перекрестка перед ангаром с капсулами, как его визоры удивленно расширились. Выламывая дверь ангара, раскидывая во все стороны его собратьев, на них напал огромный шагоход необычного вида. Попытка отправить сигнал с предупреждением окончилась полной неудачей, ведь стоило вражеской машине покинуть изолированный ангар, как вся ближайшая связь была выведена из строя мощными колебаниями. Выпустив из руки выдвижной клинок, дроид-командир попытался спасти себя ценой жизни подчиненных, чтобы любой ценой передать данные, но меткий бросок куском двери мгновенно оборвал его механическую жизнь, оставляя от дроида лишь искрящиеся обломки. Цель уничтожена. Цель уничтожена. Множественные цели. Авина, мать твою, не обязательно каждый раз говорить об этом. Резко дернув влево, уворачиваюсь от прыгнувшего сверху на кабину дроида. Круто развернувшись, практически прокрутившись на пятках вокруг своей оси, сбивая ублюдка раскрытой ладонью, отправляя в полет уже кучу болтиков и стали. Камеры шагохода подсвечивали надвигающиеся ко мне цели, выделяя их желтыми квадратами, отчего рябило в глазах. Ави, выруби подсветку, мы в бою, а не на показе для допфинансирования. Дернув ногой, чувствую, как механическая конечность отзывается с точностью до миллисекунды, и еще один дроид разлетается на куски, сбитый прямо в полете. Новый широкий взмах рукой и десяток мелких металлических болванчиков улетают в стену, снося своих товарищей и открывая для меня проход. Сбивая противников своим телом, выбираюсь в просторный зал, который раньше явно был зоной для тренировок. Высокие потолки, множество укрытий и поверхностей. То, что нужно. Беру разгон, давя могучими ногами всякого, у кого хватило ума встать на пути. Руки то и дело выстреливают в воздух, сбивая прыгающих на меня жестянок. Я не успеваю сосчитать количество уничтоженных дроидов, как смену каждому павшему приходит двое новых. Обнаружены живые организмы. Вовремя напев на ухо своим мелодичным голоском, Авина предупредила меня о нападении ямрийца. Огромный богомол прыгнул прямо мне на грудь, но, невероятная машина, извернувшись, пропуская жука над собой, словно я не огромный робот, а обычный человек, увернувшийся от легкого броска меча. Левая рука метнулась вверх, еще не скрывшийся за моей спиной богомол был схвачен за задние лапы и со всего размаху впечатан в землю, оставляя на порушенном полу огромное зеленое пятно. Множественные цели, Сэм. Предлагая перегруппироваться, не в этой жизни. Новый жук был схвачен в полете за горло. Не останавливаясь, я обрушил его спиной об землю, после чего моя громадная ступня с треском опустилась на его тупую недоумевающую башку, в то время, как рука потянулась обратно. Используя тело жука как оружие, отбиваюсь от наседающих дроидов и ямрийцев, сбивая их тела, как кегли, откидывая в стены и сквозь проломы. Сзади, Сэм. Все еще поражаясь скорости реакции шагохода, успеваю извернуться лицом к новой опасности и ухватить прыгнувшего на меня богомола за нижнюю челюсть. Подняв тело над головой, хватаюсь второй рукой за живот ксеноса и резким рывком разрываю пополам, откидывая неравномерные куски тел в стороны. Сбоку по броне застрекотали пули и лазеры, высекая искры и оставляя мелкие черные подпалины. Десяток лучей из штурмовых винтовок в лучшем случае сгодился для написания неприличных слов на моей броне. Со всей силы топаю по полу, выбивая широкую плиту из основания и, ухватившись за ее край, начинаю раскручиваться вокруг собственной оси, параллельно снося все никак не успокаивающихся дроидов. 2 секунды на набор скорости и силы для броска, и 3-метровая пластина отправляется в полет, расплющивая десяток, укрывшихся у выхода в коридор, пиратов. Правая рука, сама, без моего участия, выстреливает в бок, хватая очередного жука за горло. Его лапы лезвия елозят по моим наручам, высекая искры, но не более того. Резкое движение головой корпусом шагохода и треугольная башка ямрийца трескается под ударом, становясь похожей на сырое разбитое яйцо. Плавным движением руки стираю зеленую кровь с пары заляпанных датчиков. Вокруг меня появилась зона отчуждения, и вскоре стало понятно почему. Вперед вышел очередной клон Магнуса, сравнимый со мной ростом. Чокнутый мутант поигрывал алебардой, что-то болтая про превосходство органики и генетики над глупыми машинами. Идиот. Мой громоподобный голос выбил его из колеи, но даже будь он готов, жалкий клон не успел бы ничего поделать. Левая рука отбивает нелепый выпад алебарды в сторону, открывая мне доступ к телу арканийского мутанта. Пальцы правой руки складываются в кулак, и шлем врага проминается от моего удара, выводя гиганта из равновесия и заставляя пошатнуться. Он машет своим оружием одной рукой, пока вторая тянется к голове. Выхватываю оружие противника, прокручиваю его в своих металлических пальцах, заодно поворачиваясь по кругу. Первый удар высекает искры на броне клона Зеты, а второй отбивает тянувшуюся к месту ранения конечность. Крепко сжав алебарду, заканчиваю движение поворота и со всего размаху всаживая лезвие в брюхо мутанта. С чавкающим звуком оружие проходит сквозь скудную броню и пробивает тело насквозь. Из горла моего врага вырывается хрип. Он тянет ко мне свои кривые ручонки в последней отчаянной попытке сделать хоть что-то. Я поднимаю его выше. Под весом собственного гигантского тела он вспарывает лезвием алебарды свою грудную клетку. Немного ласковых объятий истинной свободы, ублюдок. Резким движением перекидываю тело мутанта через себя и обрушиваю его головой в пол, заканчивая этот жалкий и нелепый поединок. С хрустом вытащим алебарду, взмахом скидываю с нее остатки внутренности Магнуса. Хорошая все-таки вещь, жаль, пользуются одни мудаки. Сэм, вероятно, нам лучше использовать мое стандартное вооружение. Хотя, если вам больше нравится отбирать оружие у противника, то я не против. Поджав губы, я пару секунд смотрел в мигающую лампочку Авины, которая точно угорает надо мной, а раньше сказать не могла. Параллельно с вопросом, на экран вывелись системы вооружения, которые коротышка обильно напихала в мой, отныне самый любимый боевой шагоход. Охо-хо-хо, вот теперь то дело пойдет на лад. За спиной щелкнул магнитный захват. Моя рука ощутила тяжесть, передаваемую с помощью сжатия и повышенного сопротивления при повороте механизма. Вытащив перед собой настоящее чудо истинной свободы и демократии, я с любовью огладил огромную реплику моего самого первого пулемета, который, правда, стрелял пулями размером с руку взрослого мужчины. Активировать дополнительные оборонительные системы? Да, да, малышка, можешь делать все, что захочешь. Как маньяк, поглаживая огромную пушку, я краем глаза отметил, как из моих плеч высунулась пара мелких повторителей. Открыв подавляющий лазерный огонь под контролем мощного компьютера, они шустро подавили остатки вражеского отряда, уничтожая всех и вся в радиусе прямой видимости. Ух, я уже ощущаю вкус настоящей свободы. Вскинув огромный пулемет, первым же выстрелом убиваю отступающего ямрийца, здоровенное тело которого лопнуло, как воздушный шарик с кровью. Ха-ха-ха, коротышка, мелкая ты ягоза, богом клянусь, за такой подарок я выполню любое твое желание. Огромная пушка легко использовалась и как потенциальная дубина, ибо следующего прыгнувшего на меня дроида я отправил в полет дулом монструозного оружия. Авина, развлекайся, но оставь мне самых отчаянных, хочу вдоволь насладиться своим подарком. Конечно, Сэм, развлекайтесь. Повторители уменьшили плотность огня, позволяя пиратам и дроидам выскочить из укрытий, а потоку ямрийцев, которые прежде валились покореженными тушами в проходах, вновь хлынуть внутрь. Фиксирую еще два крупных объекта, направляются к нам. Пускай идут, у нас демократии хватит на всех. Перехватив пулемет одной рукой, открываю беглый огонь по жукам, в то время, как вторая конечность вылавливала или сбивала настырных дроидов, так и пытающихся подобраться поближе к кабине. Перехватив очередного ублюдка, просто сдавливаю кулак, выдавливая из мелкого робота микросхемы, как тюбик зубной пасты. Искрящаяся куча отправилась ко мне под ноги, и я провожал ее брезгливым взглядом. Уже не такие крутые и опасные. Справа, Сэм. Сам вижу, поднырнув под удар, отбивая выпад алебарды пулеметом, после чего кувырком ухожу в сторону, уклоняясь от удара второго клона. Две поделки Магнуса начали обходить меня по кругу, явно намереваясь нападать по очереди из слепых зон. Дилетанты. Открыв огонь по второму, резко разворачиваюсь и метаюсь к первому. Пропустив мимо лица вертикальный удар алебарды, подбираюсь вплотную и удар кулака в живот, заставляя гиганта согнуться пополам. Перехватив пулемет двумя руками, бью его прикладом в голову, после чего резво отпрыгиваю в сторону, уклоняясь от выпада первого клона. Лезвие алебарды вскользь прошлось по моему плечу, сдирая черно-золотую краску огромного боевого робота. Шагоход чутко повело, но благодаря потрясающей чувствительности аппаратуры, я легко выровнялся и был готов к новому удару. Поднырнув под широкий взмах, подставляю под древко алебарды пулемет, после чего увожу наше скрещенное оружие ближе к земле. Впустив огромную пушку, ударом кулака по шлему, заставляю клона пошатнуться и выпустить из рук свое оружие. Несколько крупных пуль в грудь разворотили ему грудину в районе плеч. Выпустив пулемет, хватаюсь своими стальными пальцами за его висящие без дела конечности и пинком ноги в грудь, вырываю мягкую податливую плоть мутанта из тела. Авина продолжала веселиться с повторителями, не подпуская к моей спине всякую мелкую шушеру, пока их последняя надежда в лице двух клонов арканийского мутанта умирала, вяло трепыхаясь на земле. Точнее, один то уже 100% сдох. Подняв с пола пулемет, вальяжно и медленно подхожу к помятому гиганту, продолжающему держаться за вмятый в голову шлем. Он явно не соображал и вообще не понимал, что происходит. Потому без лишних слов, я навел огромное дуло пулемета ему на лицо и без затей взорвал бестолковую черепушку. Глава 87. Это просто охренительно. Ухватившись за тяжелый пулемет обеими руками, я посылал здоровенные снаряды в авиакрыло пиратских истребителей, которые в спешке уводили свои машины в сторону. Проклятые ублюдки уж в который раз устраивали налеты на корабль, пытаясь разбомбить дверь в ангар, где по идее укрылись оставшиеся члены экипажа. Ведя дулом вслед ублюдкам, я с восторгом отслеживал многочисленные попадания по ведомым истребителям. Крайняя машина дергалась и искрила, пока наконец не вспыхнула в огненном шаре, задевая своего соседа. Чадящими останками она устремилась к земле, остальные же прыснули в стороны, пытаясь уберечь свои жалкие жизни, и только одному из тройки это удалось. Резко взметнувшись в небо, он увел истребитель за пределы моей видимости. А вот второй, крутящийся вокруг своей оси и медленно приближающийся к земле, уже не мог ускользнуть. Теперь не так весело, да говнюк, истребитель вилял из стороны в сторону, надеясь увернуться от моих выстрелов. Только вот подобное бы сработало с примитивными мозгами дроидов, а никак не со мной. Да и пират, скажем мягко, был тем еще куском говна, только не в воде, а в воздухе. Не тонул и то хлеб. Пушка загрохотала в моих руках, посылая снаряды точно в цель. Один за другим они пробивали хлипкий старый металл. Без своего щита и с неконтролируемым полетом, истребитель превратился в обычную мишень, в которую я с радостью разрядил десяток гигантских пуль. Миг спустя, несколько осколков пиратской машины долетели до меня, со звонким лязгом барабаня по броне. Жалкое зрелище. Ни хера не можете, без костылей. Хотелось сплюнуть на пол кабины, но угрожающий синий свет лампочки, через которую на меня смотрела Авина, был достаточно емким предупреждением. Ладно, ладно, я же не дикарь. Примирительно подняв руки, давлю улыбку, когда окуляр начал сужаться, имитируя прищуривание. Механизм пододвинулся ближе ко мне, внимательно рассматривая мое лицо. Моя создательница предупреждала, что поддавшись неуемному желанию причинять ближнему своему самые разные виды насилия, вы, Сэм, становитесь слабо контролируемы даже собственным разумом, и инстинкты ваших далеких предков берут над вами верх. Помигав лампочкой пару секунд, Авина мигнула экраном, показывая запечатленные моменты с камер шагохода. Перечень кровавых и жестоких убийств, прямо в стиле одного кровавого бога, явно бы вызвали оторопь у всех изнеженных жителей центральных миров. Но для окраин это была ебучая обыденность, так что я вообще не впечатлился показанным. Куда больше меня интересовало иное. «Это чё это? Ты хочешь сказать, что я дикарь ебаный?» Вновь ухватившись за рычаги, поворачиваю шагоход обратно в сторону корабля и ловко избегая многочисленных обломков, пробираюсь внутрь, где меня встречают полные коридоры трупов моих врагов. Случайно наступив на одного из ямрийцев, с брезгливостью дергаю ногой меха, пытаясь сбросить прилипшую ушу. Фу, мерзость. Сэм, я думаю, что это одновременно и плюс и минус. Ваша заразительная тяга приносить святую свободу посредством кулаком и тяжелых турболазеров позволили объединить множество разумных прекрасными, пускай и исковерканными идеями. Помолчав пару минут, пока я разбирал завалы в следующий коридор, Авина внимательно отслеживала округу, а еще так гудела процессорами, что мне аж душно стало в кабине. Думаю, я скорее согласна с вашими методами, пускай они и кажутся мне чересчур жестокими. Она вопрос так и не ответила. Играешь словами не хуже сенатора. Хмыкнув себе под нос, вытаскиваю сухую тряпку, насквозь пропахшую маслом, из подобия бардачка и вытираю себе лицо и голову от пота, крови и остатков бакты. Откуда такие мысли вообще? Ты же боевая машина, а не джедай или политик. В меня загрузили базовый курс психологии, чтобы отслеживать ваше состояние и с помощью бесед и намеков помогать вам справляться с социальными проблемами, особенно по части жестокости и безумия ваших планов и идей.